Раскаяние, самоедство, безнадежность, отчаяние вредны безусловно, но осознание сущности совершенного проступка нужно для того, чтобы собрать все энергии духа для его преодоления, если крепки его корни. Все обращаем на пользу, также и все ошибочные действия. Как же изживать негодные свойства, если они, угнездившись внутри, внешне себя не проявляют? Хуже всего болезнь загнать вовнутрь. Можно даже порадоваться, когда корень вылезает наружу, тем легче вырвать его. Иное свойство таится годами, чтобы вдруг неожиданно поднять свою голову. Истинно можно радоваться такому явлению, чтобы тем решительнее и полнее его уничтожить уже до конца. Веками укреплялись корни ныне изживаемых свойств, и борьба с ними требует зоркой осмотрительности и большого упорства. Астрал, враг древний, постоянно на страже, защитить то, чем он живет и что составляет сущность его проявлений. С ним и борьба. Очень важно при этом учесть одно обстоятельство. Астрал, преодоленный или побежденный в одном из своих подлежащих изживанию свойств, более легко будет подчиняться и при выявлении других, еще не подчиненных.